Странник. Соединяться умом со страстями — то же самое, что поклоняться идолам, а сослагаться с помыслами — то же самое, что приносить себя в жертву демонам. Той же любовью, какой мы любим Бога, единственно ей возможно смирить несмиренную упорствующую душу, открыть для нее новую жизнь в том, чтобы она смогла полюбить даже врагов, как бессмертных носителей вечности и удивительных творений Божиих, подобных нам. Любовь человеческая не имеет в себе никакой силы противостоять злу, ибо имя такой любви — ненависть. Лишь с помощью благодатной силы божественная любовь побеждает зло без борьбы и одолевает его без усилий. Невозможно полюбить человеческое существо так, словно оно никогда не узнает смерти. Поэтому возлюбить ближнего можно лишь той любовью, какой мы любим самого Бога, как бессмертное существо. Когда наша жизнь и жизнь Бога сливаются воедино, в нашей жизни не остается места для смерти. Но если наше существование отторгается от своего Творца, оно словно раздирается на мелкие лохмотья, которые уже не годятся для новой жизни. Эта экзотическая страна не стала для меня второй родиной, ибо родина не там, где красиво, а там, где мы родились телом, а еще важнее — душой, где мы чувствуем, что находимся дома и, самое главное, с Богом. За это время произошли две забавные истории и две грустные. Как-то к нам приехали автобусы со школьниками из Тбилиси, и турбаза словно посветлела от детских лиц и звонких голосов. Улучив минутку, я с удовольствием присоединялся к их играм в волейбол и к веселой беготне по зеленому лугу. Не знаю почему, девчонки прозвали меня «Ангелочек». И всегда с хохотом звали меня играть, весело крича «Гамарджоба, ангелочек!», когда я с ящиком моркови или помидоров проходил по двору. Когда-то на телевидении я научился подбирать мелодии на пианино одной рукой. На турбазе, заходя в клуб, когда в нем никого не было, я играл для себя, просто чтобы услышать звук музыкального инструмента. Однажды, увлекшись, я повторял на пианино свои простенькие мелодии и не заметил, что у меня появились слушатели. Мне невольно пришлось остановиться, когда позади раздался громкий хохот школьниц. «Играй, играй, ангелочек! Как хорошо ты играешь!» — хохоча умоляли они. Я оглянулся. Оставалось только в шутку раскланяться с красным от смущения лицом. Когда автобус с детьми отъезжал от турбазы, дети кричали из открытых окон: «Нах вам дис, пианист! Прощай, пианист!» В середине лета на лугах появилась молодая густая трава, похожая на подстриженные газоны. На этих газонах мне понравилось молиться. Я брал с собой коврик, расстилал его на траве, рядом ставил часы и с четками подолгу сидел в лугах, когда ветер ослаблял свои порывы. Однажды, когда я молился, мое внимание привлекла старушка-грузинка, сердито размахивающая руками и спешащая ко мне. За ней бежал маленький мальчик, держась за ее подол. Подойдя поближе, бабушка быстро схватила будильник, крича: «Отдавай часы! Отдавай часы!» Мальчик уставился на меня, широко раскрыв глаза и рот. «Берите часы, мне не жалко», — в недоумении ответил я, вставая с коврика. «Сидишь на моей траве, мнешь ее, а мне эту траву потом косить надо. Не отдам часы!» — продолжала кричать разгневанная старушка. Тут только я догадался, что луговые участки бедные жители берегут пуще зеницы ока, потому что они — единственный корм для их скота. «Простите, бабушка, берите часы, берите и коврик, я больше не буду сюда ходить». Старушка еще что-то прокричала по-грузински, но расстались мы мирно. а мальчикам не удалось даже погладить по торчащим волосам, вызвав на лице его улыбку. Я отправился домой, а старушка с моими часами пошла обратно. За ней побежал и мальчик, ухватясь одной рукой за подол, а другой таща за собой мой коврик. Грустная история произошла у меня со взрослыми мужчинами. Когда я молился вдалеке за селом, стоя на коленях среди валунов, ко мне подошли трое мрачных, насупившихся грузин. — Ты что здесь делаешь? — Молюсь. — А кто ты такой? — Русский. — говорить все можно, а врать нельзя. Какой ты русский? Ты осетин. — Нет, я не осетин, у меня есть паспорт, где написано, что я русский. — В паспорте все можно написать. Ты осетин. Как я не уверял, что это ошибка, грузины очень сурово заявили мне, что если я еще раз здесь появлюсь, то мне не следует ожидать для себя ничего хорошего. Интересно, что когда я ездил в Осетию, то в городе на рынке меня точно так же остановили осетины и с большой враждебностью выясняли, не грузин ли я. Это заставило меня серьезно задуматься над своим положением, и не оставалось ничего, как только вздохнуть. О времена, о нравы! Другая грустная история приключилась между мной и директором турбазы, который вдобавок, как я уже говорил, занимал должность председателя сельсовета. Однажды я заглянул в местный придорожный ресторанчик, чтобы купить каких-нибудь сладостей к моему одуванчиковому чаю, и остановился у стеклянной витрины, рассматривая выставленные продукты. Ни сладостей, ни конфет я не увидел, но заметил, что за столом сидит мой начальник с подвыпившей компанией. — Иди сюда! — крикнул он. — Садись, ешь! Мне придвинули пирог с крапивой. Я присел на свободный стул и отведал немного пирога. Директор разлил по стаканам водку, и один такой стакан, наполненный доверху, подал мне. — Пей! — Я не пью. — Пей! Ты что, нас не уважаешь? — побагровел он. — Вас уважаю, а водку пить не стану. — твердо ответил я, решив, будь что будет. Компания глухо зашумела, взгляды посуровили. — Ага, вот ты какой! Приехал сюда, скрываешься. И город твой мы знаем. Все воры. Наверное, сам украл что-нибудь и скрываешься здесь, — разбушевался председатель сельсовета. — Чтоб завтра духу твоего здесь не было. — Ладно, хватит, успокойся, — начали уговаривать его приятели. Я ушел, надеясь, что наутро директор все забудет. Но он оказался злопамятным, и утром ко мне подошел мой товарищ милиционер. — Слушай, друг, я понимаю, мы с тобой кровати вместе таскали и все такое, но служба есть служба, извини. Ведь я же милиционер. Мой совет тебе как брату — лучше уезжай. Директор все равно тебе жить не даст. — Спасибо за доброе слово, — поблагодарил я сердобольного представителя местной власти. Мы пожали друг другу руки, и я пообещал на следующий день уехать. Все то время, пока я трудился на кухне, ко мне присматривался молчаливый взрослый парень, который работал на турбазе массовиком-затейником и заодно фотографом. Это был русский, играл на аккордеоне, трубе, пианино, имел прекрасный голос и абсолютный музыкальный слух. Когда он выступал перед туристами, мне особенно нравилось слушать эту песню. Накинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне, ему просигналить, спешу я при встрече, и путь уступает он мне. Услыхав о моей истории от милиционера и непреклонном решении директора выдворить меня с турбазы, он предложил свою помощь. — Я давно понял, что ты верующий. Могу забрать тебя с собой в Осетию. У меня есть домик в горах. Можешь там жить. — Но мне же нужно как-то зарабатывать на хлеб, — высказал я свое недоумение. — Не переживай. Все остальные месяцы, за исключением лета, я возглавляю похоронный духовой оркестр. — На хлеб заработаешь всегда, — обнадежил меня мой друг. «Но я не умею играть ни на одном музыкальном инструменте», — возразил я. «Не волнуйся об этом. Будешь бить в барабан и тарелку. Это дело нетрудное». Не выдержав, я рассмеялся, представив себя в этой роли. «Прости, но такая работа не по мне». «Ну, как знаешь». Так я чуть было не стал барабанщиком в похоронной команде. Этот добрый человек на нашем разговоре не успокоился. Он отправился к директору и крупно с ним повздорил, упрекнув в том, что безобидного верующего парня он выгоняет из села, в то время как убежавшие из тюрьмы уголовники спокойно пасут в горах овечьи отары. «Ну ладно, пусть идет работать пастухом, только чтоб духу его не было на турбазе», — смягчился директор. «Похоже, он меня на дух не переносил». Вскоре ко мне в комнату, где я собирался в дорогу, пришел мосовик-затейник вместе с милиционером. «Брат, можешь пастухом работать. Ботинки дадим, бурку, и заодно денег заработаешь», — обнадежил меня представитель местной власти. «Спасибо, друзья, но мне действительно лучше уехать. А пастухов я видел, этого мне достаточно». «А от Осетии отказываешься?» — спросил меня мой заступник. «Прости, дорогой, я уже сделал свой выбор», — твердо ответил я. Милиционеру я подарил карту в его кабинет, а музыканту эмалированное ведро в его фотолабораторию. Мы сердечно обняли друг друга, и друзья мои ушли. Я раздал все свое домашнее имущество добрым грузинкам, и рано утром мой друг из похоронной музыкальной команды проводил меня на автобус, следующий в Тбилиси, долго махая рукой на прощание с обочины дороги. Куда лететь? Этот вопрос был для меня решен еще раньше, когда я сильно замерзал от ночных холодов, потому что топливо, мелкие прутья сухого кустарника быстро прогорали, и комната мгновенно выстывала. Приходилось согреваться под одеялом своим дыханием. Высовывая голову из-под одеяла, я иногда рассматривал карту Советского Союза, висевшую на стене над моей головой. Смотреть на Северный полюс или Сибирь было очень неприятно из-за холода в комнате, так как каменные стены совершенно не прогревались. Невольно взгляд обращался к югу, к самой южной республике. Как мне представлялось, самой теплой горной страной был Таджикистан, потому что южнее Памира располагались только Афганистан, Пакистан и Индия. На Таджикистане я и остановил свой выбор. В аэропорту Тбилиси я с радостью узнал, что есть рейс Тбилиси-Душанбе через Баку с прилетом в столицу Таджикистан в 2 часа ночи по местному времени. И это мне тоже пришлось по душе. «Прекрасно утром увидеть места, которые я выбрал для своих странствий», — говорил я себе, успокаивая свое волнение. Мое место в самолете оказалось среди шумных пассажиров в одинаковых восточных халатах и тюбетейках. Я сел в кресло и уставился в окно. Во время полета, сколько я не смотрел вниз, трудно было отличить в черном ночном небе россыпи звезд от россыпи огней на земле. Когда в 2 часа ночи мы вышли из самолета, в лицо пахнул такой жаркий и сухой воздух, что он напоминал жар из газовой духовки, когда из нее вынимают подурмянившийся пирог. В аэропорту ночевать было негде, и мне посоветовали поискать место в гостиницах города. «А где искать эти гостиницы?» — попытался я добиться ответа. «Поезжай в центр, там все гостиницы увидишь. Маленький, что ли?» Я бодро вышел из здания аэропорта на небольшую площадь с большой клумбой посередине, где пышно цвели розы. Ночь, казалось, благоухала их ароматом. Пассажиры быстро усаживались, толкая друг друга в маленький микроавтобус, в который я успел поместиться последним, попросив водителя остановиться в центре у гостиницы. Хотя центральная гостиница и называлась «Душанбе», но мест в ней не было, как и во всех остальных, о чем, зевая, сообщил мне сонный дежурный. «А это что за табличка?» — указал я на странную надпись. Гостиница, дом колхозника, места есть. Рядом был помещен адрес. Это для колхозников. Нужно на попутных машинах ехать. Как ни странно, первый попутный грузовик подобрал меня. — Дом колхозника, знаешь? — спросил я у водителя, сомневаясь, поймет ли он русский язык. — Колхоз, колхоз! — засмеялся тот. Когда мы подъехали, это оказался даже не дом колхозника, а скорее ночлежка на 10 коек при местном рынке, где уже храпело человек 8. Я лег и мгновенно уснул. Разбудило меня странное монотонное гудение человеческих голосов, доносившееся из раскрытого окна. Я выглянул. Прямо на асфальте под огромными белоствольными тенистыми чинарами, расстелив большие узорные платки, которые потом оказались поясами их владельцев, молились, сев на пятки, длиннобородые старики, человек 10, одетые в халаты. «Да, вот это по мне», — удовлетворенно подумал я. «Во всяком случае, теперь никто не будет приставать с глупыми вопросами, почему я верующий». Во дворе у журчащего арыка с мутной холодной водой я выбрал место для молитвы. Гор я не увидел, потому что небо было подернуто желтоватым пыльным цветом. Тем не менее, с большим удовольствием я молился в то жаркое июльское утро, стоя у тихо позванивающего горного арыка, который показался мне райской рекой. На меня никто не обращал внимания, хотя к этому времени на моем лице уже отросла порядочная щетина, потому что я отрекся заодно и от бритья, чтобы стать настоящим странником. Выпив в чайхане на рынке зеленого чая и с удовольствием отведав горячие ароматные азиатские лепешки, только что вынутые из тандыра, я на троллейбусе добрался до автостанции, любуясь по пути уютными зелеными улицами и цветущей фиолетовой индийской сиренью и высокими белоствольными платанами. На автовокзале я стал изучать схематическую карту Таджикистана. Острые пики гор, нарисованные неумелой рукой, повсюду пронзали лиловое небо. Просунув голову в маленькое окошко, я спросил: «А рядом с Душанбе есть горные заповедники?» «Есть. Ромит». «Дайте мне, пожалуйста, билет в Ромит», — сказал я таким голосом, словно просил билет в рай, потому что пока в новом месте мне все очень нравилось. В автобусе я оказался одним из первых, поэтому пришлось долго ожидать, пока пассажиры заняли сначала все сидячие места, а затем и стоячие. Сидеть было стыдно, если рядом стоит вздыхая женская фигура с белым халатом, накинутым на голову. Я уступил место и схватился за поручни. На поворотах дороги автобус сильно кренился, и все стоячие валились друг на друга. Зеленое ущелье, по которому мы ехали, выглядело очень привлекательно. На тополях и каргачах играли снопы солнечного света. Мощная голубая река с белопенными перекатами вскипала водяными брызгами то справа, то слева от дороги. Над прибрежными террасами громоздились хребты, поросшие древовидным можжевельником, арчой с красивой зонтичной кроной. Сделав последний крутой поворот, автобус подкатил к конечной остановке, где пассажиров, сомлевших от духоты в автобусе, встретила оглушительным ревом пара забавных осликов, повернувших в нашу сторону свои длинные уши. Узнав, где находится управление заповедника, я отправился в путь. Идти пришлось довольно долго. Сначала через вытянувшийся вдоль реки поселок с глинобитными мазанками, затем по длинному мосту через реку. Потом указатель лесничества направил меня по пыльной дороге, петлявшей среди незнакомых деревьев с узловатыми стволами и пышной темно-зеленой листвой. Уже хотелось есть, когда я заметил на ветках этих странных деревьев среди блестящей листвы большие темно-красные и черные ягоды. Вполне возможно, эти ягоды могут быть ядовитыми, — подумалось мне. В южных странах всегда много ядовитых плодов. Ладно, голод не тетка. Попробую осторожно. Первая ягода легко раздавилась в пальцах, окрасив их густо-красным несмывающимся соком. Вторую ягоду я осторожно прикусил, чтобы попробовать ее на вкус, не глотая сок. Но я проглотил эту ягоду, не заметив, как это получилось. Все, отравился, мелькнуло в голове. Сок проглоченной ягоды был кисло-сладким, а сама ягода оказалась удивительно сочной. «Если сразу не отравился, то теперь ничего не будет», — успокоил я себя и наелся сколько мог. Так с синими губами и руками я появился перед начальником лесхоза. «Работы у нас никакой нет», — заявил он. «Местным негде работать, а ты еще спрашиваешь». Все было понятно, но остался мучивший меня вопрос, чего же все-таки я наелся по пути в лесхоз. «Простите, а что за деревья с черными ягодами растут вдоль дороги?» «Это те ягоды, которых ты сначала наелся, а теперь спрашиваешь?» — засмеялся таджик. «Шахтут, царский тутовник. Мы его специально разводим. Умойся в реке, а то таким синим в город придешь». Тем же самым путем я вернулся к последнему автобусу, по дороге вымыв в холодной реке лицо и руки. На автовокзале в Душанбе я снова оказался у билетной кассы. Приметив в очереди за билетами паренька приветливой наружности, я поинтересовался у него, куда бы мне поехать, чтобы увидеть самые красивые горы в Таджикистане. Он пытливо посмотрел на меня. — А большие реки в горах? Любишь? — Ну, еще бы. — Тогда поезжай в Гарм, — уверенно сказал он и добавил. — Там моя родина, Ватан по-нашему. Несчастье души в том, что она любит то, что смертно, сама оставаясь бессмертной. Разрываясь между тем, что смертно, и тем, что не имеет смерти, она до тех пор испытывает страдания, впадая в отчаяние от жизни и содрогаясь от страха перед смертью, пока не окажется всецело под благодатным покровом божественной помощи. Нем я, Господи, словно глина, ибо это Ты, Боже, говоришь вместо меня. Горделивые дети земли изощряются в пустом красноречии, лишенном силы Твоей, а слабое молчание мое становится в устах Твоих громом. Бессильно сердце мое, и не может оно любить ближних, но когда Ты вселяешься в него, оно с величайшей любовью обнимает всех людей, как собратьев своих. Ты делаешь меня мягким, подобно воску, текущему по горячей свече, а слова горделивых уподобляешь треску водяных капель, попавших в ее огонь.